Глава 11. Ужин проходил странно, хотя и показался Луну не таким напряженным, как ужин в изумрудных сумерках. Их усадили в большом зале несколькими этажами выше гостевых комнат. Гигантские резные изваяния суровых жемчужно-голубых земных созданий смотрели на них сверху вниз со стен. Все они были в высоту более 30 шагов, а некоторые подпирали арочный свод потолка. Из-за выражения на их лицах Луну казалось, будто на него смотрят с осуждением. Но он вообще часто такое чувствовал. Так что, скорее всего, у него просто разыгралось воображение. С одной стороны зала находился небольшой бассейн с фонтаном, декоративным, плавать или пить из него было нельзя. На другой стороне стоял огромный очаг, который был достаточно большим, чтобы в нем можно было зажарить Бенда Скока. Как и в том, что находился внизу, у гостевых комнат, огонь в нем не был разведен. У очага стоял низкий стол с мраморной столешницей, вокруг которого на время ужина слуги расставили скамьи из полированного камня. На них лежало дорогое льняное покрывало и мягкие парчевые подушки. Тяжелый стол и скамьи не были прикручены к полу, но Лун заметил прорезанные в столе борозды, благодаря которым тарелки и чашки не соскальзывали с него. Деятельные слуги выставляли на стол еду. В отличие от богачей из другой башни, за праздником которых Лун подглядывал вчера, Ардан, по всей видимости, нанимал лишь молодых жемчужно-голубых мужчин. Единственными гостями были Негл и его товарищи, с напряженным видом рассевшиеся по скамьям. Судя по некоторым фразам слуг, которые удалось подслушать Луну, где-то в башне находилась семья Ардана. Он просто не позволял им общаться со своими гостями. Когда подали еду, Ардан завел разговор с Неглом. В основном они беседовали о городах на побережье, которые посетил корабль Негла. Остальная троица сидела и ела почти молча. Они выглядели и вели себя как самые настоящие пленники, мрачно и подозрительно. Негл говорил достаточно свободно, но в его глазах читалась усталость, словно такие разговоры были лишь еще одной стороной его пленения. Лун говорил себе, что глупо их жалеть. Ну и что, что они сказали, будто их заставили отправиться в пределы обманом? Они все равно помогли ограбить древо колонии. Еда была гораздо лучше той, что предлагали на рынке. Здесь было несколько незнакомых Луну разновидностей консервированных фруктов, разные виды рыбы и моллюсков, запеченных в различных соусах, и сладкие булочки, которые наверняка стоили не меньше фруктов, ведь зерно тоже приходилось ввозить. Луну не пришлось заставлять себя есть. Еда была настолько вкусной, что он мог бы умять все, что было на столе, но он сумел ограничиться двумя порциями. Вино, которое ему предложили, на него не действовало, но Лун все равно его выпил. Когда все закончили есть, Ардан поиграл со своим кубком и сказал: «Я пригласил и других гостей. Они скоро должны подойти». Остальные сидели на скамьях прямо. Лун же последовал примеру Ардана и откинулся на подушке с полным кубком вина. Так было проще притворяться, что он расслаблен. Эссом, заметив его напускную беззаботность, раздраженно уставился на него. «Хочешь снова похвастаться нами?» — нарочито скучающим тоном сказал Ардану Карсис. Затем она мотнула головой, указывая на Луна. «Или своим новым приобретением?» «Все мои гости — искатели знаний», — спокойно ответил Ардан. «Но, боюсь, их больше интересует моя коллекция, нежели интеллектуальные беседы». Эссом презрительно усмехнулся, но на него никто не обратил внимания. Затем Ардан повернулся к Луну и спросил: «Как ты оказался в той экспедиции в лес?» «Хороший вопрос», — подумал Лун. «Островитяне нанимали матросов, а мне была нужна работа». «Значит, Золотые острова — не твоя родина?» Все островитяне были похожи на Нирона. Невысокие, с золотой кожей и белыми волосами, похожими на шелковые нити. Нирон говорил, что на картах Валендеры нет столь далеких мест, но Ардан мог знать о восточном регионе гораздо больше, чем делал вид. «Нет. Я работал на торговой барже, ходившей по Желтому морю, когда она пришла в их порт. Экспедиция сулила больше денег». и больше опасности». Лун пожал плечами. «Об этом они умолчали». Ардан снисходительно улыбнулся. «Иногда небольшая ложь может помочь изысканиям ученых людей». Карсис уставилась на него, Эссам и Орлис переглянулись, словно не веря, что он всерьез, и даже равнодушное выражение лица Негола стало насмешливым. По-видимому, не замечая этого, Ардан спросил Луна. «Так откуда ты родом?» «С востока, из мест рядом с Абассинской губой». Строго говоря, он не солгал, и у Абассинского полуострова была еще одна положительная сторона. Он находился еще дальше отсюда, чем Желтое море. «Место, где мы жили, было уничтожено скверными много циклов тому назад. Я ушел оттуда с остальными беженцами и с тех пор путешествую». В этих словах правды было меньше, но Лун жил во многих поселениях, уничтоженных скверными, и мог при необходимости рассказать подробности. Ардан задумчиво нахмурился, словно искренне заинтересовавшись. Этого Лун не ожидал. Ардан сказал: «Я слышал о скверных, но никогда ни одного не видел». «Вам повезло». Лун решил, что теперь настал его черед задавать вопрос. «А зачем вы отправились в пределы?» Ардан приподнял брови, словно его позабавило нахальство Луна. Лун заподозрил, что разговоры с Неголом и остальными чаще всего были односторонними. Ардан ответил: «Из любопытства. Я слышал удивительные рассказы о тех местах». Эссам резко сказал: «Что еще за скверны?» Лун ощутил, что стискивает зубы. Резкой смены разговора ему как раз хотелось меньше всего. Ардан жестом показал ему, чтобы он ответил, и Лун неохотно произнес: «Это оборотни, путешествующие большими стаями. Они пожирают живых существ и сжигают их города, просто потому что им это нравится». Все внимание было приковано к нему, и даже Карсис смотрел на него без прежней недоверчивости. «Некоторые из них огромные, как морское чудище, которое висит в зале на первом этаже. Другие — меньше вас. Когда они перевоплощаются, то становятся похожи на обыкновенных земных обитателей. Один из них мог бы пройти по улицам этого города, и никто бы не понял, кто он на самом деле». «Как Роксора», — сказала Карсис. Лун снова откинулся на подушке и отпил вино. На всякий случай. Вдруг у него не получилось сохранить равнодушный вид. Если бы у Роксуры и Сквернов было хоть что-то общее, помимо их очень далекого родства, обитатели Левиафана уже давно бы об этом узнали. «Вовсе нет». Ардан с серьезным видом повернулся к ней. «Скверны — воры, хищники и паразиты. Они ничего не строят, ничего не создают, ничего не выращивают. У них нет ни искусств, ни письменности. Чтобы обеспечить себя всем необходимым, они грабят жилища своих жертв. Вы все видели произведение искусства в улье Роксура. Существам, способным создавать подобное, нет нужды красть у других». Карсис, не получив возможности ввязаться в спор, откинулась назад. Негл с усмешкой сказал: «В таком случае какая жалость, что твои наемники уничтожили несколько таких произведений, выламывая инкрустацию». «Они уничтожили немного». Ардан косо посмотрел на него. «И они были наказаны». Карсис резко вздохнула, Эссам и Негл помрачнели, а Орлис положил булочку, которую неторопливо поедал, обратно на тарелку, словно воспоминания отбили у него аппетит. Лун понял, что наказание было жестоким и эффективным. Он подивился, что охотники не нашли еще больше тел, но разговор хотя бы вернулся к нужной ему теме. «Я так понимаю, вас камни и драгоценные металлы не интересовали?» Он обвел взглядом зал и его богатое убранство. «Да, ты прав. Этого добра у меня более чем достаточно». Ардан поднял кубок и меланхолично посмотрел на лиловое стекло. «Я самый молодой магистр этого города. Несколько циклов назад, когда не стало моего отца, я занял его место. Соперничество с другими, а также наша обязанность обеспечивать выживание города, сподвигли меня на поиски знаний и путей к большему могуществу». «Да», — Лун затаил дыхание. «Если Ардан пояснит, упомянет семя, и Лун сможет попросить его показать? Затем Ардан отставил кубок в сторону и поднял глаза на подошедшего Бьялина. «А, похоже, другие мои гости уже прибыли». Другими гостями оказалась большая группа состоятельных местных, их слуг и прихвостней. Большой зал быстро оказался переполнен. Казалось, что каждый из них старается превзойти других в богатстве своих одежд. Там были шелка всех цветов, прозрачные ткани, черная и золотая парча. Также среди гостей затесались несколько торговцев, и все они выглядели гораздо состоятельнее тех, кто сегодня приходил продать безделушки. Судя по всему, в этом городе было совершенно нечем заняться по вечерам, и оставалось лишь ходить на званые ужины в больших башнях или доводить себя до беспамятства в барах с вином и куревом. Слуги снова подали еду и напитки, но гости не стали садиться, чтобы поесть. Вместо этого они ходили по залу от группы к группе и разговаривали. Гостей становилось все больше, и Лун смог незаметно отойти в сторону. Наблюдая за другими, он чувствовал, что за ним наблюдают в ответ. Впрочем, выяснить ему почти ничего не удалось. Разговоры Ардана были короткими и, по-видимому, праздными. Весь их смысл, похоже, заключался в том, чтобы продемонстрировать гостям его богатство. В данный момент Ардан стоял рядом с богато одетым стариком, и их окружала небольшая группа из менее знатных земных созданий. Ардан, как обычно, был расслаблен, а вот старик кипел от гнева. «Торговец Нейран!» Лун поглядел по сторонам и лишь затем вспомнил, что Нейраном назвался он сам. Поэтому-то он и выбрал имя кого-то, кого знал. Его подзывал Бьялин. Он нетерпеливо махнул Луну, чтобы тот следовал за ним. «Магистр желает поговорить с тобой». «А кто это с ним?» — спросил Лун. Бьялин поджал губы, недовольный, что Лун повиновался не сразу. Однако он все же ответил. «Летен, другой магистр». Бьялин повел Луна к собравшимся. В отличие от Ардана, Летен был невообразимо дряхл. Его жемчужная голова потускнела, стала шершавой и пугающе похожей на оголенную кость. Вокруг его рта и глаз пролегали глубокие морщины, а голубая кожа имела нездоровый бледный оттенок. Он был одет в голубую с золотом парчу и опирался на вычурную трость из слоновой кости. В основании его пожелтевшего от старости черепа каким-то образом были вставлены голубые драгоценные камни. Судя по напряженному выражению лица магистра, вставлять их было очень больно. Когда Лун и Бьялин подошли, Ардан сказал Летену: «Торговец Нейран принес мне вести об еще одном месте, которое может представлять интерес». Он кивнул Луну. «Будь добр, покажи ему браслет». Лун закатал рука в своей рубахе и протянул руку. Переплетенные извилистые силуэты из красного золота заблестели на свету. Летен склонился, чтобы посмотреть, и его руки стиснули трость. Его ногти были похожи на костяные наросты на морщинистой голубой коже. Он сдержанно сказал: «Вижу». Здесь явно подразумевалось что-то важное. Летену нужны сокровища Раксура? Или он знает о семенах и желает заполучить одно себе? Гадал Лун, глядя на Летена и Ардана с горечью, граничившей с ненавистью. Ардан явно имел над вторым магистром какую-то власть. Просто чтобы немного расшевелить их, Лун сказал: «Вы хотите, чтобы я рассказал ему про то, что нашел в развалинах?» Ардан мельком посмотрел на него, отчасти удивленно, отчасти с усмешкой. «Это не обязательно», — он иронично кивнул Луну. «Можешь идти». Опустив рукав, Лун побрел прочь, обошел ближайшую статую-колонну и остановился на таком расстоянии, чтобы можно было подслушать. Он немного удивился, обнаружив там Карсис, уже занимавшуюся тем же. Она зло посмотрела на него, недовольная, что ее поймали с поличным. Ардан обратился к Летену. «Так что, отправишь теперь к восточному побережью собственную экспедицию?» Он говорил таким тоном, словно это была остроумная шутка. Летен рявкнул: «Я желаю, чтобы ты позволил еще одному торговому клану входить в гавань!» «Твои желания несущественны». Ордану явно стало скучно от смены темы разговора. «В этом нет нужды». «Нужда есть! Мои мастера не могут работать, если им не достать материалы!» Скука превратилась в раздражение. «Я об этом подумаю». «Нет необходимости держать торговлю в столь железной хватке!» Ордан уже двинулся прочь, преследуемый упрямым Литеном. Карси с досадой вздохнула. «Да уж, только зря время потратила», — она бросила мрачный взгляд на Луна. «Когда я подслушиваю, мне кажется, что я хотя бы что-то пытаюсь сделать». «Ордан контролирует торговцев?» Эннет что-то говорил о правах на торговлю. Говорил, что было бы лучше, если бы магистры давали их большему числу торговцев. «Большинство из них. И он контролирует их способность находить остров», — поправила Карсис и шагнула из укрытия, чтобы посмотреть Ордану вслед. Лун подумал, что ей не хватает скрытности. Видимо, на плато, где жил ее народ, ей не приходилось часто охотиться. «Левиафан передвигается, как ему вздумается. У торговцев есть магическая метка, позволяющая им снова найти его. У них монополия, и они могут назначать любую цену за свои товары и продукты». «А что же другие магистры?» Лун пошел за ней. Ордан направлялся к дальней стороне зала, за бассейн с фонтаном, где располагалась лестница, ведшая к галерее, которая шла вдоль задней стены. Наверху находилась арка, окруженная замысловатыми резными завитками. То был вход в еще один большой зал. Там стояли стражники, но до этого Лун думал, что они здесь для того, чтобы не дать невольным гостям Ордана ускользнуть. «Судя по тому, что я слышала, некоторые умерли от старости. Ордан — самый могущественный из них», — в голосе Карсис звучала неприязнь. «Похоже, благодаря ему чудовище не погружается под воду и не стряхивает с себя город». «Но он не может снова погрузить его в сон или отправить обратно к берегам Эмрия Террена». Карсис негромко усмехнулась. «Зачем ему это делать? Здесь у него и так все есть». Ордан зашел по ступеням галереи и скрылся в арке. «А там наверху что?» Она вздохнула. «Еще один выставочный зал, полный его приобретений. По-видимому, те, что там, ценнее тех, что внизу». Тон ее голоса стал презрительным. «Полагаю, ты поможешь ему пополнить коллекцию, отведя к этой своей развалине». Она помедлила. «Он ведь убьет тебя, ты это понимаешь?» Все внимание Луны было приковано к той манящей, столь тщательно охраняемой арке. Он резко повернулся к Карсис. «Это там он хранит семя, деревянную штуковину, которую вы нашли». Видимо, выражение его лица было очень напряженным, потому что она шагнула назад. Карсис впервые заговорила неуверенно. «Я не знаю, где он хранит его». Быстро оправившись, она вздернула подбородок. «А почему ты спрашиваешь?» «Да, почему ты спрашиваешь, идиот?» Он сказал. «Я хотел посмотреть на него, убедиться, что оно такое же, как те, которые мы нашли в развалинах». «Вот как!» Она пристально посмотрела на него. «Что ты знаешь об этих семенах?» В этот момент к ним подошел Эссом, спасший Луна от необходимости давать ответ, который, скорее всего, показался бы подозрительным и неубедительным. Эссом твердо взял Карсис за руку и сказал. «Карсис, Неголу нужно с тобой поговорить». «Что? Ой». Эссом потянул ее за собой, и Карсис неохотно пошла. Лун же воспользовался возможностью, чтобы раствориться в толпе. Ему нужно было продумать план действий. Уход Ордана, похоже, стал сигналом, потому что совсем скоро приглашенные гости начали расходиться, объяли на его стражники, повели Луну и группу Негола вниз, в их комнаты. Когда за ними заперли двери на лестницу, Негол повернулся к Луну и, понизив голос, сказал. «Стража обходит коридоры через нерегулярные промежутки времени. Нас не запирают в комнатах, но им не нравится, когда мы их покидаем». Информация была ценной, а щедрость Негола неожиданной. Лун не хотел чувствовать себя чем-то обязанным этим ворам, но он смог заставить себя почти искренне поблагодарить Негола. Орлис и Карсис Оба, уставшие и подавленные, уже шли по коридору. Но когда Негл двинулся за ними, Эссом остановил Луна и напряженно воинственно сказал: «И на случай, если тебе интересно, Карсис спит в моей комнате». Лун понятия не имел, зачем Эссом ему об этом сказал. Надеясь пресечь дальнейшее откровение, он невозмутимо ответил: «Я рад за тебя». Эссом напрягся еще больше. Сквозь стиснутые зубы он процедил: «Она моя сестра». Лун запоздало сообразил, что Эссом предупреждал его, чтобы он не пытался переспать с Карсис. «Типичные земные обитатели», — с отвращением подумал Лун. Видимо, эти чувства отразились на его лице, потому что вид у Эссома стал растерянным и насупленным. Лун просто отошел от него и направился к своей комнате. Он закрыл дверь и сел на кровать, поморщившись от поднявшегося от одеял душка. Его источали масла, скрывавшие запахи. После удушающих ароматов духов наверху обоняние Луна стало совершенно бесполезным. Он стянул с себя ботинки, улегся и стал ждать. Подслушав разговоры земных обитателей на приеме, он кое-что узнал. Ардан был гораздо могущественнее, чем думал Лун, и все гости либо боялись его, либо ненавидели, либо заискивали перед ним, или же делали все сразу. Лун думал, что единственной заботой магистра была магия, но Ардан, похоже, занимался и делами города, и торговлей. Через некоторое время Лун услышал, что остальные перестали ходить. Захлопнулось несколько дверей. До этого он не замечал, какой мертвой казалась стоявшая в башне тишина. Казалось, будто единственная живая душа в ней — это он сам. Лун вспомнил древо-колонию. Несмотря на его размеры, внутри древа можно было услышать, как оно дышит, как шелестит листва, и почувствовать присутствие маленьких живых созданий, поселившихся в нем. «Прекрати», — раздраженно сказал Лун самому себе. Он не хотел скучать по месту, в котором едва успел провести две ночи. Чуть позже в фойе распахнулась тяжелая дверь, ведшая на лестницу. Кто-то вошел, дверь закрылась, и ее снова заперли. Тихие шаги направились по коридору. Это был стражник, патрулировавший общие помещения на этом этаже. Лун не слышал щелчка ключа, а это значило, что дверь отпер и запер второй стражник, оставшийся на лестнице. Впрочем, лестница была Луну не нужна. Он слушал, как стражник медленно, кругами обходит этаж. Наконец шаги вернулись к двери на лестницу. Послышался негромкий стук. Дверь открылась и снова закрылась. Предположительно, вернуться стражник должен был не скоро. Лун соскочил с кровати и подошел к двери. Он осторожно, беззвучно распахнул ее, шагнул в коридор и прикрыл дверь за собой. Лампы в коридоре были приглушены и источали лишь тусклый свет и едва заметные облачка тумана. Мигом перевоплотившись, Лун прыжками двинулся по коридору. Когти он держал втянутыми, чтобы они не клацнули по плитам и не выдали его. Первым делом Лун быстро обыскал остальной этаж. Он обнаружил два других коридора, оба с закрытыми дверьми. Судя по доносившемуся до него дыханию, лишь три комнаты были заняты. Лун не мог сказать, в какой из двух спал Негл, в какой Орлис, но негромкий разговор, ведшийся шепотом, указал на ту, где находились Эссом и Карсис. Еще на этаже были две открытые гостиные и большая комната с холодным бассейном для купания, но не было ни окон, ни дверей на другую лестницу. Он проскочил через дверь обратно в большой общий зал. Здесь паровые лампы горели все еще ярко, освещая пустое помещение. Из-за этого Луну казалось, что любой в башне может его увидеть. Не обращая внимания на это чувство, он подошел к очагу, переступил через край, вцепился когтями в раствор между закопченных камней и протиснулся в дымоход. Карабкаясь по темной трубе, он посмотрел наверх. Его глаза быстро привыкли ко тьме, но разглядывать там было нечего. Дымоход был непрямым и периодически уходил в сторону, пронизывая всю башню насквозь. Лун миновал несколько проемов, которые вели в другие шахты, присоединявшиеся к этой, но те были слишком узкими, и даже Роксура поменьше не смог бы в них пролезть. Но это хотя бы означало, что все очаги в этой части башни подходили к этой центральной шахте. Когда Лун забрался выше большого зала, где принимали гостей, то оказался на пересечении с другой большой шахтой. «Ха», — подумал он, довольный тем, что его догадка оказалась верна, и полез в ответвление вниз головой. Он добрался до низа, где дымоход выходил в очаг у дальней стены большого зала. Лун свесил голову и, готовый ко всему, осторожно выглянул наружу. Паровые лампы здесь были приглушены настолько, что почти полностью погасли. Зал из-за этого стал еще больше похож на громадную пещеру, а колонны статуи, нависавшие над ним, будто ожили во тьме. Лун принюхался и уловил остаточные запахи духов, остывшей еды и вина. Ничто не двигалось, и в зале было почти пугающе тихо. Он выскользнул из дымохода и вышел из большого пустого очага, слегка приподняв шипы, чтобы стряхнуть часть сажи. Бесшумно пройдя по мраморному полу, он миновал лестницу и запрыгнул прямо на парапет галереи. Зал за аркой был меньше того, что находился внизу, на втором этаже, и в нем не было ниш. Приобретения Ордана висели на стенах или стояли на постаментах. Здесь были лишь произведения искусства, куски стен с резьбой, части скульптур, драгоценные камни и металлы, едва заметно блестевшие в тусклом свете. Лун быстро прошел вперед, добрался до конца зала, затем повернул назад. Он заставил себя идти медленнее, внимательно разглядывая каждый выставленный предмет. «Оно должно быть где-то здесь». Семя не лежало отдельно на постаменте, но оно могло оказаться где-то рядом с другим экспонатом. Лун резко остановился, когда по коже под его чешуей побежали мурашки. В зале появился кто-то еще. Лун медленно повернулся. Меньше чем в 10 шагах от него повисло облако тумана, внутри которого что-то быстро обретало очертания. Лун негромко зарычал. Он и забыл о магии Ордана. Земные стражники, наверное, стояли лишь там, где обитатели башни могли ходить по ночам. А в помещениях, которые должны были оставаться пусты, магистр мог поставить и более смертоносную охрану. Пятнистый зеленый силуэт, возникший из тумана, был ростом почти с Луна. Лун разглядел очертания длинных рук и когтистых пальцев, но не головы. «Нехорошее у меня предчувствие», — подумал он и присел, готовясь к прыжку. Существо полностью материализовалось. У него было раздутое мускулистое тело с небольшим бугром вместо головы и маленькие желтые злые глаза. Затем оно распахнуло огромную, в половину ширины туловища, пасть, обнажив впечатляющий ряд пожелтевших клыков. Существо бросилось вперед, и Лун прыгнул ему навстречу. Когда оно потянулось к нему, Лун схватил его за руку, подтянулся, полоснул по лицу когтями ног и свободной рукой, затем прыгнул в сторону. Пока он был еще в воздухе, существо молниеносно ударило по нему. Лун отскочил от каменного пола, а затем получил удар по голове, от которого он снова растянулся на полу. Существо опять бросилось на него, явно намереваясь схватить и засунуть свою огромную пасть. Спешно отползая назад, Лун подумал: «У меня нет на это времени», и выскочил из арки в галерею. Вместо того, чтобы перемахнуть через балюстраду, он подпрыгнул вверх. Когда существо вывалилось наружу вслед за ним, он упал на него сверху и приземлился ему на спину. Существо взревело так громко, что оглушило Луна, и потянулось за спину, чтобы вцепиться когтями в его голову. Лун вонзил собственные когти на всех четырех конечностях в упругую плоть существа и впился зубами в его мясистый затылок. Все еще ревя, существо споткнулось и упало вперед, перевалившись через парапет. Рухнув на пол, оно перекатилось, но Лун решительно держался на нем. Даже когда оно, грозя раздавить Луна, прижало его спиной к полу, он не разжал челюсти. Грубая шкура твари вдруг резко поддалась, и ему в рот хлынула мерзкая кровь. Вкус был отвратительный, гнилой и плесневый. Тварь брыкалась, дергалась и, наконец, обмякла. Лун столкнул ее с себя и, пошатываясь, поднялся на ноги. Он сплюнул кровь, спотыкаясь, подошел к фонтану и набрал в сложенной ладони побольше воды, чтобы смыть кислотную дрянь с лица. Затем он поднял глаза и посмотрел на галерею. 4 новых туманных силуэта появились в воздухе. Гибель существа, должно быть, повлекла за собой появление подкрепления. «Проклятые твари, да сколько ж их у Ордана?» Лун мог остаться здесь и продолжать отбиваться от них, пока не появятся земные стражники и Ордан. Но так он не смог бы выиграть больше времени, чтобы найти семя. Он повернулся к очагу и несколькими большими прыжками пересек пол. Земной обитатель не смог бы убить такую тварь. Если Лун снова доберется до гостевых комнат внизу и перевоплотится, то, возможно, у него получится выкрутиться из этой ситуации ложью. Они не могли знать, что ищут Раксура. По крайней мере, Лун на это надеялся. Он добрался до очага, поспешно забрался в дымоход и стал быстро карабкаться обратно к центральной шахте. На пересечении Лун помедлил. Он мог полезть дальше наверх, найти выход наружу и надеяться, что тот окажется достаточно большим и не будет перегорожен барьером, защищавшим башню снаружи. Нет, лучше было рискнуть, остаться и продолжать искать семя. Он быстро и тихо двинулся дальше вниз и вскоре услышал где-то над собой скрежет когтей о камень. Лун продолжил спускаться и по пути попытался принюхаться, но вонь существа все еще липла к его чешуе, и он не смог ничего почувствовать. Он глянул вниз и увидел, что спускаться осталось всего ничего. Едва заметный свет указывал на выход в очаг на гостевом уровне, и виднелся он примерно в 20 шагах под ним. Затем Лун услышал грохот и громкий треск, и, подняв голову, увидел темный силуэт, быстро спускавшийся к нему. Одно из существ проникло в шахту. Лун ахнул, выругался и прыгнул вниз. Падая, он ухватился за край очага. Лун вылез в очаг и увидел, что существо резко остановилось, так и не добравшись до него. «Тупая тварь застряла», — удивленно подумал Лун. А еще она отрезала всякую возможность отступления наверх через шахту. С досадой зашипев, Лун пригнулся, чтобы выбраться из чаши очага. И в тот же миг прямо за дверью общей комнаты раздались голоса и шаги. Лун инстинктивно перевоплотился, но когда его когти исчезли, он потерял часть опоры и свалился с края чаши на пол. Эссам и Карсис вошли в дверной проем как раз в тот миг, когда Лун покатился по плитам. Они остановились, уставившись на него. Эссам требовательно спросил. «Ты что делаешь?» «Ничего». Лун приподнялся на одном локте и настороженно посмотрел на очаг. Оттуда посыпалась небольшая струйка сажи, но существо не появилось. Должно быть, оно прочно засело в шахте. «Ты что?» Карсис посмотрела на очаг, затем на Луна, явно разглядывая пятна сажи на его одежде и руках. Хорошо еще его лицо не было измазано кровью чудовища, хотя ее капли наверняка забрызгали все ее тело. Лун рассчитывал, что успеет тщательно счистить все со своей чешуи, прежде чем перевоплотиться. Карсис покачала головой, не веря собственным догадкам. «Да ты же не мог?» «Что значит ничего?» — продолжал напиротесом. «Почему ты стоял на...» Лун резко поднялся на ноги, отчасти готовый ответить Эссаму за трещины. Затем он услышал, как в фойе с грохотом распахнулась дверь на лестницу. Раздались крики и шаги множества стражников. «Ну вот и все», — подумал Лун. Он не мог сбежать через очаг, а другого пути с этого этажа не было. Ему стоило попытаться пробраться на крышу, пока была такая возможность. Он негромко сказал. «Отойдите от меня». «Что?» Эссам недоуменно моргнул, но Карсис взяла его за руку и потянула в сторону. В комнату ворвались несколько стражников, державших наготове свои дротики и небольшие арбалеты. Все они выглядели разозленными, и злость эта была окрашена страхом, что было куда опаснее. «Оно здесь! Вы его видели?» — выкрикнул один. Другие пробежали мимо и пересекли зал, направляясь к другим гостевым комнатам. «Что видели?» — с оскорбленным видом спросил Эссам. «Мы были заперты здесь. Конечно же, мы ничего не видели». Затем стражники поспешно расступились, и в зал вошел Ардан. Лун ожидал, что тот будет разгневан, но лицо Ардана выражало мрачное удовлетворение. Лун почувствовал себя так, словно его окатили ледяной водой. «Он все это время подозревал меня», — подумал Лун, прищурившись. «И теперь он знает наверняка». Внимательно глядя на Луна, Ардан сказал. «Значит, ты решил осмотреться. Интересно, зачем?» Карсис быстро сказала. «Нет, он был в своей комнате. Мы зашли к нему, чтобы поговорить, и вывели сюда, чтобы...» «Молчать!» Ардан даже не посмотрел на нее. Лун оскалил зубы в некоем отдаленном подобии улыбки. «Ты, похоже, не удивлен?» «Скажем так, я надеялся». Ардан сухо улыбнулся. «Я бы хотел тебя кое с кем познакомить». В коридоре послышались легкие размеренные шаги еще одного земного обитателя. Стражники беспокойно поежились. «Это он!» — пробормотал Эссом и глянул на дверь, со страхом ожидая чьего-то появления. «Только этого нам и не хватало». Карсис, понизив голос, сказала Луну. «Будь осторожен, он опасен. Он не тот, кем кажется». Лун перестал слушать, когда новоприбывший шагнул в дверной проем. Он был моложе Луна, с худощавым телосложением, светло-бронзовой кожей, темными волосами и острыми чертами лица. На нем была свободная легкая рубаха и темно-коричневые штаны из рыбьей кожи, какие делали на острове. Однако ноги его были босыми. Несмотря на это, Лун на миг засомневался. Затем их взгляды встретились, и все сомнения отпали. «Что ж, это многое объясняет», — подумал Лун, вдруг похолодев от ярости. Он понял, как Ардан нашел древо, откуда узнал о семени. Ему бы даже не понадобился летучий корабль, чтобы подобраться высоко ко входу в дупле. Мужчина повернулся к Ардану, и его красивое лицо исказило ярость. «Почему ты мне об этом не сказал? Ты что, хотел столкнуть нас лбами? Избавиться от меня?» Ардан повернулся к нему и с теплотой и укором сказал. «Конечно же нет. Я не был уверен в том, кто он такой. Я хотел убедиться, прежде чем рассказать тебе». «Ну, конечно. Ардан с самого начала подозревал Луна. Имея возможность сравнить его с земным обликом другого Роксура, он не мог его не заподозрить. А еще Лун знал о развалинах и задавал вопросы о семени». Ардан посмотрел на Луна. «Это Раскол, мой друг и проводник». Магистр без труда смог произнести имя на языке Роксура. «Полагаю, тебя зовут не Нирон». «Я Лун из двора Тумана Индиго». Карсис и Эссом уставились на него. Карсис потрясенно, а Эссом с растущим ужасом. «Ты украл семя из нашей колонии». Раскол вздрогнул и зашипел. «Ты лжешь! Древо было пусто, тот двор вымер». «Теперь оно не пусто», — сказал Лун. «Ты привел его к семени, и ты знаешь, что это означает». Ардан смотрел на него, прищурившись, словно о чем-то раздумывая. Он сказал. «Раскол, успокойся. Я думал, ты обрадуешься, увидев здесь еще одного представителя своей расы». Лун усмехнулся. Ардан явно знал о Роксура не так много, как ему казалось. Раскол с отвращением поморщился, глядя на Ардана. Он перевоплотился, его земное тело растворилось в темной дымке, и на том же месте возник воин с темно-зеленой чешуей. Он встопорщил шипы и зарычал на языке Роксура. «Ты лжешь! То дерево было заброшено! Я не знаю, что тебе здесь нужно, но если хочешь жить, убирайся! Сейчас же!» Лун оскалился. Он думает, что перед ним такой же воин. В земном облике молодых консортов было трудно отличить от воинов, пока не становилось слишком поздно. Лун сказал, «Так давай, вышвырни меня отсюда». Раскол бросился на него. Лун перевоплотился, поднял шипы и прыгнул вперед. Они сцепились, пронеслись по залу, обрушились на скамейку, отскочили от колонны, поддерживавшей дымоход. Лун был больше, сильнее и намного злее. Он едва ощущал когти маленького воина. Вокруг них земные создания закричали и разбежались. Рык раскола перешел в скулеж, когда он сообразил, что противник превосходит его. Выкрутившись из схватки Луна, раскол попытался сбежать. Лун снова схватил его и швырнул в стражников, столпившихся в противоположном дверном проеме. Они бросились в стороны, когда воин врезался в их ряды. Царапая когтями пол, раскол быстро пополз прочь по коридору. Лун перепрыгнул двоих упавших стражников, оттолкнулся от потолка и прыгнул за ним. Он отчасти осознавал, что вокруг творится хаос. Все бегают и кричат, но видел он перед собой только раскола. Раскол ворвался в арку другой небольшой гостиной как раз в тот миг, когда Лун настиг его. Он схватил воина за шипы и рывком потянул его назад. Раскол попытался выцарапать Луну глаза, но Лун впечатал его в пол. Придавив грудь воина коленом, он схватил его за горло. Затем раскол прохрипел: «Не надо! Пожалуйста!» Лун, только собиравшийся усилить хватку и вырвать расколу кадык, с досадой зарычал. Он тяжело дышал, и порезы, рассекшие его чешую на руках и груди, саднили. Раскол молил Луна взглядом, и Лун не мог убить его. «Где семя?» Воин выдохнул. «Я не знаю! Он унес его из башни! Осторожно!» Лун повернулся как раз вовремя. Возникший в дверях стражник поднимал свой маленький арбалет. Лун распахнул правое крыло, резко толкнув его. Конец крыла ударил стражника в грудь, и тот отлетел назад. Воспользовавшись тем, что Лун на миг отвлекся, раскол быстро сказал: «Я покажу тебе, как выбраться отсюда через подземелье башни. Барьер заканчивается у земли». По коридору эхом разнесся грохот и крики. Ордан орал: «Где они?» «Поклянись, что оно не здесь», — прошипел Лун. «Клянусь!» Глаза раскола искренне пылали. «Он куда-то его унес!» Другого выбора все равно не было. Лун отпустил раскола и перекатился на ноги. В дверь вбежали еще стражники, и Лун врезался в них, расшвыряв по полу. Раскол взмыл у него над головой, прижался к потолку, затем прыгнул в коридор. Лун бросился за ним и завернул за угол как раз в тот миг, когда залп арбалетных болтов простучал по каменной стене. Он догнал раскола в фойе, и в тот же миг с лестницы туда ворвались трое распухших существ стражей. Раскол бросился на первое существо и принялся раздирать ему лицо руками и ногами. Еще два попытались протиснуться мимо. Лун прыгнул и приземлился на голову первого. Он рассек когтистые руки, потянувшиеся к нему, и нырнул вперед над их головами прямо в дверной проем. Оказавшись на лестнице, он развернулся и располосовал спину того существа, что все еще находилось в проеме. Все три создания взревели. Земные стражники Ордана, которым твари преградили путь из фойе, закричали. Затем раскол перемахнул через головы существ. Воин прыжками помчался вниз по лестнице. Лун не отставал. Но затем раскол свернул со следующей площадки и врезался в дверь, распахнув ее. Лун помедлил. Дверь вела в фойе, мало чем отличавшись от того, откуда они только что сбежали. Раскол остановился и прошептал: «Сюда! Мы не сможем спуститься по главной лестнице! Он прикажет своим стражникам пристрелить нас!» Нервы Луны были напряжены до предела, и он совсем не хотел доверяться расколу. Однако он уже слышал, как существа тяжело спускаются по лестнице, и времени на споры у них не было. Он нырнул в дверь, захлопнул ее за собой и побежал за расколом. Они миновали множество других дверей, пробираясь по запутанному лабиринту пустых комнат. А затем раскол нашел дверь поменьше, открывавшуюся в простое помещение, где стояла одна лишь большая железная печь. Высотой она была почти с Луна, холодная и покрытая пылью. Видимо, пользовались ею нечасто. Раскол вскарабкался на печь и пояснил: «Она дает тепло для купалин наверху. Ее используют лишь тогда, когда становится холодно». От печи наверх уходил покрытый медью дымоход, и на миг Лун подумал, что раскол хочет, чтобы они сбежали по нему. На вид дымоход был слишком маленьким и шел не в том направлении. Однако за ним в стене обнаружилась решетка, и раскол, подцепив когтями, отворил ее. За ней находилась большая шахта, которая вела вниз сквозь стену башни. «Это воздуховод», — сказал раскол, забираясь внутрь. «Ордан не знает, что я бывал там, внизу». «Тогда почему ж ты не сбежал от него раньше?» Лун неохотно последовал за ним. Ему многое не нравилось в этой ситуации, и он даже не желал думать, что из этого многого было хуже всего. Ухватившись за трещины в стене, Раскол пропустил Луна, а затем одной рукой потянул решетку на место. «Мне было некуда бежать». Лун помог ему закрыть решетку, после чего в шахте осталось лишь несколько полосок света от паровых ламп, проникавшего через прутья. «Из какого ты двора?» Раскол неуверенно посмотрел на него, держась за решетку. «У меня нет двора. Я странствовал один». Шипы Луна встали дыбом, и поначалу его снова захлестнул гнев. Он лжет, чтобы я подумал...» Вот только Раскол не мог ничего знать о прошлом Луна. При виде реакции Луна Раскол съежился и прижался к стене. Лун заставил себя отстраниться и уложить шипы. Он начал спускаться вниз, и через несколько мгновений Раскол поспешил догнать его. Лун спросил. «Как ты здесь оказался?» Раскол помедлил, словно боясь спровоцировать еще одну вспышку гнева. Было уже слишком темно, чтобы увидеть выражение его лица. Наконец он ответил. «Я прибыл сюда несколько циклов назад, не по своей воле. Я путешествовал вдоль восточного побережья и попал в шторм. Меня сдуло в море, я не мог справиться с ветром, чтобы вернуться к земле. Я устал, был уже готов свалиться в воду, когда увидел торговый корабль. Я приземлился на него. Они заперли меня в трюме, заковали в цепи и привели сюда, чтобы продать Ордану». Он резко вдохнул. «Я знаю, что должен был просто дать себе утонуть, но мне хотелось жить». Лун даже не помнил, сколько раз ему хотелось сдаться, и он был по меньшей мере на 10 циклов старше Раскола. Он пробормотал. «Тебе не стоило давать себе утонуть». Он услышал, как рука Раскола сорвалась с опоры, и как он поспешил снова за нее ухватиться. Лун прибавил. «Тебе повезло, что Ордан не сделал из тебя чучело и не выставил его на показ». «У него были на меня другие планы», — сказал Раскол. Его голос все еще звучал настороженно. Лун ухватился когтями за камень и дождался, когда Раскол поравняется с ним. Ориентируясь на звук и чутье, он схватил Раскола за плечо и ощутил, как шипы молодого воина тут же покорно поникли. Он сказал. «Ты отправился с ним в пределы. Ты привел его к древу тумана Индиго. Все то время, что земные обитатели летели по лесу, ты мог сбежать». Раскол попытался вывернуться, а затем заставил себя замереть. Он сдавленно сказал. «Тогда я не хотел уходить от него. Он был ко мне добр. Он мне помог». «Зато сейчас ты стремишься сбежать». В голосе Раскола слышалась искренняя мука. «Я бывал в том древе 10 раз за несколько циклов. Я много раз находил там укрытие. Тот двор, должно быть, ушел несколько поколений назад». Лун отпустил его и стал снова спускаться вниз. Слова Раскола были ему до боли знакомы. «Так и было, но на них напали скверны. Им, нам, пришлось вернуться в древо». Раскол догнал его, скрежеща когтями по стене. «Ты же консорт! Почему ты пришел сюда один?» Лун не ответил, и Раскол на миг потрясенно замер. «Ты не один. С тобой пришли другие».